Домой. Виктория отправилась в путь. Последняя, единственная уцелевшая из 5 кораблей. На ее борту осталось всего 37 мореплавателей. Достигнув африканского берега, команда была вынуждена остановиться в порту, принадлежавшем португальцам. Необходимо было пополнить запасы пресной воды и пищи. Испанцы соврали своим врагам, сказав, что прибыли из Америки, и никаких пряностей у них нет. Еще бы, никому, кроме испанского короля, нельзя было рассказывать об их уникальном маршруте. Но обман раскрылся. Португальцы заметили пряности. Что тут началось? Еле-еле Виктория успела сбежать и не попасть в плен к португальцам. Вырвались. Все, домой, домой! Изможденные последователи Магеллана возносили свои молитвы к небу. Сколько мучений пришлось им испытать за несколько лет. Сколько потерять товарищей, вытерпеть голод, преодолеть болезни, но... Что же там впереди? Да это же Испания, ура! И вот полные и бессилия, и гордости одновременно, первые в истории люди, обогнувшие земной шар, ступили на отчий берег. Эх, Магеллан, это восхождение на родную землю в твою честь и славу. За что мы благодарны подвигу Магеллана и его команды? Человечество убедилось в шарообразности Земли, в непрерывности Мирового океана. Было открыто множество островов. Тихий океан, Магелланов пролив.